Глава 22. Коммуны в Чикаго. Работая в качестве провокаторов, мы не только имели возможность беспрепятственно разъезжать по всей стране, но и приходить в постоянное соприкосновение с пролетариатом и нашими товарищами-революционерами. Таким образом, мы одновременно находились в двух лагерях и, официально числясь агентами железной пяты, на самом деле все силы отдавали на служение революции. Очень многие из нас находились в различных отделах тайной полиции олигархии, и, несмотря на постоянные чистки и реорганизации, олигархам никак не удавалось отделаться от нас окончательно. Эрнест основательно разработал план первого восстания. Оно было назначено на самое начало весны 1918 года. Осенью 1917 года мы все еще не были готовы. Очень многое оставалось недоделанным, а всякая поспешность, естественно, обрекала восстание на неудачу. Наш план был очень сложен и в силу этого мог потерпеть крушение от каждого неосторожного шага. Это прекрасно учла железная пята и поступила соответственным образом. Первый удар мы предполагали нанести, так сказать, по нервной системе олигархии. Помня недавнюю всеобщую стачку, олигархия, не надеясь на телеграф, устроила повсюду радиостанции, поручив их охранникам. Мы знали об этом и постановили, что прежде всего, по первому сигналу, из всех наших тайных убежищ, из всех городов и деревень выйдут преданные товарищи и взорвут станции беспроволочного телеграфа. Мы рассчитывали, что после этого первого удара железная пята будет сломлена и практически обессилена. В то же самое время другие товарищи должны были взорвать главнейшие мосты и тоннели и привести таким образом в расстройство железнодорожную сеть. Еще другие группы по определенному сигналу должны были арестовать офицеров охраны и милиции, а также всех олигархов, выдающихся своими организаторскими способностями или своим положением. Этим способом мы надеялись удалить с поля военных действий всех наиболее активных врагов. По данному сигналу, очень многое должно было произойти одновременно. В Канаде и Мексике патриоты, которые были несравненно сильнее, чем предполагала железная пята, должны были последовать нашему примеру. Некоторые из товарищей, преимущественно женщины, так как у мужчин было много другого дела, должны были распространять прокламации, отпечатанные в наших тайных типографиях. Те из нас, кто втерся в высшие сферы железной пяты, должны были сразу внести смятение и дезорганизацию в ее правительственный аппарат. В рядах охранников тоже были тысячи наших товарищей. На них лежала обязанность взорвать военные склады и вообще расстроить весь сложный механизм армии. В кварталах охранников и рабочих каст должны были произойти аресты и разрушения по определенному плану. Одним словом, намечался внезапный, ошеломляющий удар, и раньше, чем парализованная олигархия могла бы прийти в себя, она бы была уже уничтожена. Конечно, предстояло много ужасов, много кровопролитий, и много жизней должно было погибнуть, но ни один революционер об этом не задумывался. Мы возлагали много надежд и на выступление неорганизованного населения бездны. Мы хотели предоставить им дворцы и сказочные города олигархов. Что за беда, если при этом погибнет много жизней и будет уничтожено много всякого имущества? Пусть неистовствует зверь из бездны, и пусть неистовствуют охранники, избивая его. Все равно это произойдет, и предотвратить или остановить это невозможно. Для нашего дела опасны и те, и другие, и даже лучше, если они займутся уничтожением друг друга. Мы же в это время будем делать свою планомерную работу, то есть захватывать в свои руки государственную машину. Таков был наш план, каждая деталь которого тщательно обсуждалась на наших совещаниях. По мере приближения назначенного дня в тайну посвящались все более и более широкие круги товарищей. В этом ослаблении конспирации заключалась главнейшая опасность. Но до последней точки этого пути нам дойти не удалось. Шпионы железной пяты пронюхали о готовящемся восстании, и она решила дать нам кровавый урок. Город Чикаго показался ей самым подходящим местом для нашего обучения. И какой это был урок! Чикаго был наиболее революционно созревшим городом. Примечание. Чикаго был промышленным адом 19-го столетия христианской эры. До нас дошел довольно курьезный анекдот о некоем Джонни Бёрнсе, крупном лидере английских трет-юнионов, получившем один из портфелей британского кабинета министров. Во время его пребывания в Чикаго какой-то репортер пожелал узнать его мнение об этом городе. «Чикаго – это карманное издание ада», – отвечал он. Когда несколько позже он садился на пароход, чтобы уплыть обратно в Англию, другой репортер поинтересовался, не переменил ли он своего мнения о Чикаго. «Да, пожалуй, переменил», — отвечал он. «Я начинаю думать, что ад — карманное издание Чикаго». Конец примечания. Чикаго в старое время именовался городом крови и должен был навсегда закрепить за собою свое кровавое название. Революционный дух прочно угнездился в нем. Слишком много проигранных стачек накопилось в памяти рабочего населения, и забыть о них или простить их рабочие, конечно, не могли. Даже привилегированные рабочие касты этого города были проникнуты духом протеста. Слишком много рабочих голов было пробито пулями на улицах Чикаго в предыдущих стачках. И, несмотря на все подачки, привилегированные ненавидели своих господ. Этот бунтовщический дух захватил даже охранников, три полка которых готовы были целиком перейти на нашу сторону. Чикаго всегда был главным центром столкновений труда и капитала, городом насилия и уличных боев, и его рабочие были настолько же сознательными и организованными, как и его предприниматели. Даже школьные учителя его с давних пор были объединены в профессиональный союз и входили в состав Американской Федерации Труда. И вот Чикаго стал центром преждевременно вспыхнувшего первого восстания. Беспорядки произошли раньше срока благодаря провокации железной пяты. Это было ловко задумано. Отношение предпринимателей к рабочему населению, не исключая и привилегированных рабочих союзов, вдруг приняло вызывающий характер. Все соглашения и договоры бесстыдно нарушались. Обещания не выполнялись. За малейшую провинность применяли самые суровые наказания. Целым рядом ударов и издевательств население бездны было выведено из обычной апатии. Железная пята добивалась во что бы то ни стало, чтобы зверь из бездны ощетинился и стал рычать. И параллельно с этим административная дисциплина как будто все ослабевала. Железная пята становилась положительно беззаботной. В оставшихся полках охранников дисциплина окончательно ослабела, и большая часть полков была отправлена для чего-то в разные другие места. Эта программа действия не потребовала много времени для своего выполнения, всего несколько недель. Мы, революционеры, чувствовали, что происходит что-то странное, но определенного ничего не знали. Мы считали, что в чикагском населении слишком быстро назревают революционные настроения, которые необходимо сдерживать. Но нам и в голову не приходило, что это были обдуманные шаги железной пяты. На самом же деле все это было так спокойно обдумано и так тонко проведено, что даже до наших тайных агентов не дошло ни малейшего намека. Контрреволюционный заговор олигархов был хорошо задуман и еще лучше приведен в исполнение. Я находилась в Нью-Йорке, когда получила приказ немедленно ехать в Чикаго. Приказание было передано мне одним из олигархов, имени которого я, конечно, не знала. но инструкции, данные мне, были слишком ясны, и ошибиться было невозможно. Я убедилась с несомненной очевидностью, что наш заговор раскрыт и под нас подведена контрмина. Все подготовительные работы были закончены, и бесчисленные агенты железной пяты, в том числе и я, должны были находиться на месте действия, чтобы поджечь фитиль и произвести взрыв. Я могу похвалить себя. Под испытующим взглядом олигарха я осталась спокойной и равнодушной, хотя вся кровь во мне бешено клокотала, когда он давал мне последние хладнокровные инструкции, и мне хотелось кричать и вцепиться ему в глотку руками. Выйдя от него, я прежде всего рассчитала время. Если бы мне повезло, я бы могла успеть до поезда повидать кого-нибудь из здешних лидеров. Запутав, как всегда, след, я бросилась в городскую хирургическую больницу. На этот раз мне действительно повезло, и я сразу попала на прием к главному хирургу, нашему товарищу Гальвину. Я только открыла рот, чтобы начать сообщение, как он остановил меня. «Я все знаю», — спокойно сказал он, хотя его ирландские глаза метали искры. «Знаю, зачем вы пришли. Мне уже все сообщили 15 минут назад, и я передал куда следует. Здесь будут приняты все меры, чтобы удержать товарищей от выступления. Чикаго придется пожертвовать, но пусть это будет только Чикаго». «А вы не пробовали снестись с Чикаго?» — спросила я. Он покачал головой. «Телеграфное сообщение прервано. Чикаго отрезан. Теперь там начнется ад». Он замолчал на мгновение, и его тонкая белая рука сжалась в кулак. «Черт возьми! Что бы я дал, чтобы быть там?» «Может быть, удастся еще предупредить всех?» — сказала я. «Если только с моим поездом ничего не случится, и я поспею туда вовремя. А может быть, еще кто-нибудь из наших товарищей агентов будет там раньше моего?» «На этот раз внутренние агенты прозевали», — сказал он. Я опустила голову. «Это все делалось в такой абсолютной тайне», — отвечала я. «Даже из олигархов только немногие знали все. А у нас еще нет представителя в самом центре, поэтому мы не могли знать. Хоть бы Эрнест был здесь. Может быть, впрочем, он и сейчас уже в Чикаго. Тогда все будет хорошо». Доктор Кальвин покачал головой. «Последнее, что я о нем слышал, его послали в Бостон или в Нью-Хевен. Эта служба тайным агентам мешает ему, но все же это, конечно, лучше, чем прятаться без дела в каком-нибудь убежище». На прощание доктор Кальвин крепко пожал мне руку. «Не падайте духом», — были его последние слова. «Пусть даже первое восстание окончится неудачно. За первым последует второе, и тогда уже мы станем умнее. Прощайте. Желаю вам удачи. Не знаю, увидимся ли мы еще когда-нибудь. Там будет ад, но я отдал бы 10 лет жизни, чтобы попасть теперь туда». 20 век вышел из Нью-Йорка в 6 часов вечера и должен был прийти в Чикаго в 7 утра на следующий день. Примечание. Так назывался самый быстрый курьерский поезд того времени. Конец примечания. На этот раз он, очевидно, опаздывал. Мы шли все время позади какого-то другого поезда. Среди пассажиров моего пульмана оказался товарищ Гартман, едущий тоже в качестве провокатора железной пяты. Он объяснил мне, что поезд впереди нас идет без пассажиров, чтобы принять на себя всякое готовящееся покушение. И в нашем поезде почти не было пассажиров. В моем вагоне находилось человек 13. «Едет какое-нибудь важное лицо», — решил Гартман. «В конце поезда я видел салон-вагон». Стемнело, когда мы остановились на большой станции, где меняли паровоз. Я вышла на платформу, чтобы подышать свежим воздухом и высмотреть, что возможно. Проходя мимо салона вагона, я заглянула в окно. Гартман не ошибся. Там были три человека, и всех троих я знала. Генерал Ампендорф, Мессон и Вандербольт. Двое последних входили в главный центр тайной агентуры олигархии. Была тихая лунная ночь, но я беспокойно вертелась на постели и не могла сомкнуть глаза. В 5 утра я встала и оделась. Я позвонила горничной и спросила, насколько опаздывает поезд. Оказалось, на 2 часа. Горничная была мулаткой. Взглянув на нее, я не могла не заметить, что лицо ее было измученным, под глазами синяки, как от бессонницы, а в расширенных зрачках застыл ужас. «Что с вами?» — спросила я. «Ничего, мисс, я плохо спала», — отвечала она. Я внимательно посмотрела на нее и сделала один из наших условных знаков. Она сейчас же ответила, и я поняла, что это товарищ. «В Чикаго готовится должно быть что-то ужасное», — сказала она. «Видели впереди фальшивый поезд? Вот из-за него и опаздываем, а потом воинские поезда». «Воинские поезда?» — переспросила я. Она утвердительно кивнула. «Вся линия забита ими. Мы их всю ночь обгоняли. Все едут на Чикаго. Войска переправляют и воздушным путем. Значит, дело не шуточное. У меня в Чикаго жених», — прибавила она в отчаянии. «Он тоже из наших, в охранниках. Я так боюсь за него. Бедная девушка. Ее жених был в одном из возмутившихся полков. Мы с Гартманом вместе позавтракали в вагоне-ресторане, и я должна была заставить себя есть. Небо было покрыто тучами, и наш поезд мчался мрачной грохочущей массой в серой мгле наступающего утра. Даже негры-лакеи, прислуживавшие нам в ресторане, казалось, предчувствовали что-то зловещее. У них у всех был удрученный вид, и их обычная веселость и услужливость исчезли. Они были неловкими и рассеянными, и все время шептались между собой в дальнем конце вагона, у кухни. Гартман считал положение дел безнадежным. «Что мы можем сделать?» — спрашивал он 20-й раз, беспомощно передернув плечами. Он показал пальцем в окно. «Все готово, разве не видите? Можете быть спокойны, на каждой дороге, миль за 30 или 40 от города, у них вот так наготовлено». Он говорил о воинских поездах, стоявших всюду на запасных путях. Солдаты готовили себе завтрак, разложив костры у самого полотна дороги и с любопытством поглядывая на наш поезд, с грохотом несущийся мимо них. Когда мы въезжали в Чикаго, все было спокойно. Очевидно, еще ничего ужасного не произошло. В предместье на поезде появились утренние газеты. В них как будто не было ровно ничего особенного, но для людей, умеющих читать между строк, было очень многое. В каждом столбце чувствовалось искусное влияние железной пяты. Делались какие-то намеки на слабость и неуверенность олигархии. Ничего определенного, конечно, не было. Читатель должен был сам вывести заключение, что в броне олигархии имеются слабые места. Вообще, это была ловкая стряпня. Утренние газеты 27 октября были настоящими шедеврами фальсификации. Местная хроника исчезла из газеты. Это было мастерским маневром. Чикаго, казалось, был окутан тайной. И средний обыватель, естественно, приходил к заключению, что олигархия не решается сообщить истинное положение дел. Вскользь упоминалось, что по всей стране идут беспорядки, сплошная ложь. Но упоминалось неопределенно, только в связи с теми мерами пресечения и взыскания, которые были применены кое-где. Говорилось о взрыве радиостанции и предполагались крупные вознаграждения за поимку преступников. Конечно, ни одна радиостанция взорвана не была. Все эти и еще многие подобные им покушения были выдуманы, или, вернее, выдернуты из предполагающегося плана революционеров. Наши чикагские товарищи, читая утренние газеты, неминуемо должны были вообразить, что общее восстание уже началось. Всякий неподготовленный читатель не мог избежать неопределенного и в то же время несомненного впечатления, что вся страна созрела для восстания и что во многих местах оно уже начинается. Рассказывалось, например, что волнения среди калифорнийских охранников настолько серьезны, что пришлось распустить чуть не полдюжины полков и прогнать солдат вместе с семьями из их собственных городов в рабочие гетто. И это говорилось про калифорнийских охранников, самых преданных слуг олигархов. Но разве мог разобраться во всем этом Чикаго, отрезанный от всего остального мира? Наконец, была тревожная телеграмма из Нью-Йорка, описывающая в кратких, но сильных выражениях происшедшие там уличные беспорядки, в которых участвовали даже рабочие касты. Кончалась она заявлением, что войска уже справились с беспорядками. Та же самая игра велась и другими приемами. Так, например, все это мы узнали впоследствии. Одни олигархи посылали другим секретные донесения с таким расчетом, чтобы они попали в руки революционеров. «Полагаю, что железной пите наши услуги уже не нужны», заметил Гартман, складывая газету, когда мы подъехали к главному вокзалу. «Совершенно напрасно они нас послали сюда. Очевидно, их планы удались лучше, чем они предполагали. Через несколько секунд здесь будет ад». Когда мы сошли на перрон, он оглянулся. «Ну, конечно», — пробормотал он. «Они отцепили салон-вагон, как только получили утренние газеты». Гартман был окончательно подавлен. Я старалась ободрить его, но он, не обращая внимания на мои слова, быстро заговорил вполголоса. Я даже не сразу поняла его. «Я долго не верил самому себе», — говорил он. «Потому и молчал. Я неделями следил за ними и все-таки не был уверен. Следите за Ноультоном. Он мне кажется подозрительным. Он знает многие наши убежища. У него в руках, благодаря этому, жизни сотен наших товарищей. А мне он кажется предателем. Это мое непосредственное чувство. Мне показалось, что он весь как-то изменился в последние недели. Мне кажется, он собирается предать нас, если уже не предал. Я почти уверен в этом, но я никому не сказал бы о своих подозрениях, если бы у меня не появилось сейчас убеждение, что живым я не выйду из Чикаго. Следите за Ноультоном. Накройте его. Поймайте на чем-нибудь. Больше я ничего не могу сказать. Это моя интуиция, и до сих пор мне не удалось найти ни одного реального факта». Мы выходили на улицу. «Запомните, что я говорю», — еще раз очень серьезно повторил Гартман. «Не упускайте из виду Ноультона». Гартман был прав. Не прошло и месяца, как Ноультон был убит товарищами за предательство и измену. Он был казнен после суда в Милуоке. На улицах Чикаго все было спокойно. Слишком спокойно. Чикаго словно вымер. Не было обычного шума и крика большого торгового города. Не было видно даже извозчиков. Трамваи и автобусы не ходили. Изредка на тротуарах попадались отдельные пешеходы, которые шли, не останавливаясь. Они шагали торопливо и решительно, и в то же время все движения их были странно неуверенными и настороженными. Точно они ждали, что дома вот-вот упадут на них, а тротуары или провалятся под их ногами, или взлетят на воздух. Несколько ребятишек прыгали на улице, и в их расширенных ожидающих глазах было предчувствие каких-то необычайных увлекательных событий. Откуда-то издали, из южной части города, до нас донесся заглушенный гул взрыва. И только. Потом все снова замерло, уличные мальчишки прислушивались с выражением вспугнутых зверьков. Двери всех домов были заперты, окна магазинов задвинуты ставнями. Всюду была расставлена полиция, а время от времени быстро проносились на автомобилях патрули охранников. Мы с Гартманом решили, что нам незачем являться в местную агентуру. Наше отсутствие будет, конечно, объяснено впоследствии уличными событиями, поэтому мы сразу отправились в рабочее гетто, расположенное в южной части города, в надежде разыскать кого-нибудь из товарищей. Было уже поздно, мы это слишком хорошо понимали, но мы не могли оставаться без дела на этих жутких безмолвных улицах. «Где-то теперь Эрнест?» — спрашивала я себя. «Что происходит в кварталах рабочих каст, у охранников, в крепостях?» Как будто в ответ на мои мысли донесся страшный, воющий, заглушенный расстоянием грохот орудий. Залп следовал за залпом. «Это в крепостях», — сказал Гартман. «Кончено дело наших несчастных полков». На перекрестке, в направлении арсеналов, мы увидели гигантский столб дыма. На следующем перекрестке такие же столбы были видны уже в западной части города. Над кварталами охранников мы увидели военный дирижабль, который взорвался на наших глазах, засыпая горящими обломками город». Мы не знали, на чей счет отнести эту драму, разыгравшуюся в воздухе. Не знали, принадлежал ли дирижабль нашим товарищам или врагам. Опять донесся смутный гул, напоминающий бульканье кипящего котла, и Гартман сказал, что это, очевидно, пулеметы. И опять мы шли в полном безмолвии. Вокруг нас спокойствие ничем не нарушалось. По-прежнему проносились патрули полиции на автомобилях, проехал пожарный обоз с насосами, возвращаясь, очевидно, с какого-то пожара. Офицер из встречного автомобиля что-то крикнул пожарным, и мы услышали, как один из них ответил: «Воды нет! Они взорвали трубы!» «Наши разрушили водопровод», — возбужденно воскликнул Гартман. «Если уже при таком преждевременном, беспомощном, недоношенном восстании можно сделать столько... Что же будет, когда мы охватим всю страну планомерно организованным пожаром?» Автомобиль с офицером промчался дальше. Вдруг послышался оглушительный треск. Машина проскочила в клубах дыма и рухнула на землю массой обломков и искалеченных тел. Гартман был в восторге. «Вот сделано, вот работа!» — повторял он шепотом. «Пролетариат получил от них сегодня урок», но и сам покажет им кое-что. К месту несчастья отовсюду сбегалась полиция. Подъехал еще один патрульный автомобиль. Я стояла озадаченная. Быстрота, с которой все произошло, совершенно ошеломила меня. Как это все вышло? Я совершенно ничего не разглядела, хотя смотрела как раз в ту сторону. Я до такой степени была поглощена происшедшим, что не заметила, как нас окружила полиция. Я очнулась только тогда, когда один из полицейских направил на Гартмана дуло револьвера. К счастью, Гартман не растерялся и быстро произнес пароль. Поднятый револьвер поколебался одно мгновение и все же в конце концов опустился. Полицейский проворчал что-то себе под нос. Он был, видимо, очень раздосадован и посылал к черту всю тайную полицию вообще. «Вечно она путается не в свое дело», — говорил он, а Гартман с чувством превосходства тайного агента спокойно объяснял ему всю нетактичность поведения внешней полиции. Через минуту я уже сообразила, откуда была брошена бомба. Мы стояли целой толпой вокруг места крушения, и два человека собирались перенести раненого офицера на другую машину. И вдруг... Всех охватила паника. Все в диком ужасе бросились в рассыпную, а раненый офицер был бесцеремонно брошен на землю. Полицейский, стоявший рядом со мною, побежал. Мы с Гартманом тоже, хотя не понимали, зачем. Всех охватило непреодолимое желание скрыться именно оттуда. Ничего, собственно, не случилось, но все стало понятным. Мало-помалу разбежавшиеся люди возвращались, но глаза их были с беспокойством обращены на многоглазые высокие дома, стоявшие по обе стороны улицы, как стены глубокого ущелья. Бомба была брошена из одного такого окна. Но из какого? Второй бомбы, которой с таким ужасом ждала толпа, не последовало. Мы тоже, не отрываясь, смотрели на окна. Во многих из них, может быть, скрывалась смерть. Каждое строение могло оказаться засадой. Это была своего рода борьба в джунглях, большого города. Улицы были капканами, а дома — скалами. Мы не очень-то далеко ушли от первобытных дикарей, только у последних не было военных автомобилей. Повернув за угол, мы наткнулись на труп женщины, лежавшей на мостовой в луже крови. Гартман наклонился посмотреть, а я почувствовала себя дурно и едва удержалась на ногах. Много трупов пришлось мне видеть в этот день, но вся бойня вместе взятая не произвела на меня такого впечатления, как это одинокое брошенное тело, валяющееся у моих ног. «Выстрел в грудь», — заявил Гартман. Как ребенка прижимала она к груди кипу каких-то печатных листков. Гартман с трудом вытащил из ее рук пакет, это оказались прокламации революционеров. Даже в смерти не хотела она расстаться с тем, ради чего умерла. «Товарищ», — сказала я. Гартман послал проклятие железной пите, и мы пошли дальше. Часто полиция и военные патрули задерживали нас, но, услышав пароль, пропускали дальше. Других бомб из окон не было. Последние пешеходы исчезли неизвестно куда, и безмолвие вокруг стало еще более жутким. Где-то в отдалении продолжал булькать гигантский кипящий котел пулеметов. Со всех сторон доносился заглушенный грохот взрывов, и огромные столбы дыма тучей застилали небо.